Глава 39. Сознание возвращалось с болью и дискомфортом повсюду. В горле драло, как от тяжелейшей ангины, во рту горько-солено, к рукам и ногам будто гири привязаны, а шею что-то сжимало и холодило, да еще и кололо как раз там, где пульсировала под кожей артерия. Веки, похоже, слиплись и сами собой открываться не хотели. Потянулась протереть их и поняла, что на запястье действительно висит тяжесть. Звякнуло железо, пугая меня и окончательно приводя в состояние бодрствования. Дотянуться до глаз пальцами удалось таки, но при этом чуть ободрала себе нос и щеку толстенным браслетом, который теперь отягощал эту мою конечность, как и три остальные. В комплект побрякушек, коими я невесть почему обзавелась, входил также широкий ошейник, позволявший лишь едва поворачивать голову, но не опускать ее, ощутимо давивший и натиравший, плюс еще длинные цепи, прикрепленные к каждой вещице в ансамбле из моих новых украшений. И словно этого было недостаточно, лежала я на полу небольшой клетки, где едва ли смогла бы встать в полный рост, с очень толстыми, сверкавшими на манер хирургической стали, острогранными прутьями. За такие не схватишься и не потрясешь, бунтуя против незаслуженного заключения. Какого хрена я тут делаю? Осторожно, сила, сопровождаемая противным дребезжанием цепей, и сразу ощутила, как нечто, колющее в уязвимое место на шее, прижалось еще сильнее, точно удерживая от опрометчивых действий. «Ха-ха, что такое неожиданное я могу сотворить, опутанное цепями-кандалами в клетке, где прутья в мою руку толщиной, да еще и наверняка ладони распанахают до кости, стоит схватиться?» Прищурилась, стараясь рассмотреть хоть что-то в темноте за пределами своей тюрьмы, и принюхалась. Сильно пахло щелочной химией и затхлостью. Сверху громко щелкнуло и по глазам ударило ослепляющим светом, вынуждая прикрыться от него. «Быстро ты очухалась!» «Что, однако, ожидаемо!» Раздался голос Верховного, но не живой, а как будто пропущенный через динамики. Слишком громко, аж до боли в висках. «Где я?» Слова продрали и без того воспаленное горло. «Ты же не надеешься всерьез получить ответ на этот вопрос!» Насмешка в тоне была очевидна. «Садист отмороженный!» «На твоем месте я бы лучше интересовался тем, что тебя ожидает и как себя вести, чтобы избежать хоть части этого». «Можно подумать, от моего поведения будет что-то зависеть». Тихо огрызнулась, разглядывая сквозь веки сплошную стеклянную стену справа, отделявшую пространство со мной и клеткой от остального помещения. «Еще одна степень защиты, и это все от меня». «Ни черта себе, какая я, оказывается, важная персона!» За преградой было по-прежнему темно, и угадывались лишь смутные движущиеся очертания. Как посмотрю, ликторы – большие любители этих психологических игр со светом и тенью. «Нет, естественно», – ответил невидимый белый. «Но ты могла бы попытаться поторговаться, хитрая тварь». «Чего торговаться, если мне нечего предложить?» Я стала осторожно подниматься. «Верно, в твоих лживых посулах мы не нуждаемся. Все и так уже наше». Собеседник издал каркающий звук, бывший, видимо, аналогом его злодейского смеха. Урод даже веселье не способен выражать нормально. «Предупреждаю сразу. От твоих фокусов мы многоуровнево подстраховались. Попробуешь перевоплотиться? Сначала получишь инъекцию препарата, вызывающего страдания на грани агонии. Потом маг-разряд. Это очень-очень больно. К тому же твои оковы и клетка закляты и практически неразрушимы. Удавят тебя и изломают всю, едва начнется процесс обращения. И, наконец, выйти отсюда, даже если преодолеешь каким-то чудом это все, в истинной форме невозможно». «Я должна испугаться? Если да, то для начала хотелось бы узнать, в кого это мне следует обратиться, чтобы быть покалеченной? И что же это у меня за истинная форма?» Фыркнула я, стараясь выглядеть как можно невозмутимей, чего в душе абсолютно не ощущала. Ясное дело, меня тут принимают за кого-то, кем я не являюсь на самом деле. Но очень вряд ли поверят моим заверениям, насколько они ошибаются. Я бы восхитился твоим самообладанием или же наглостью, дерзкое животное. Но я в принципе не способен видеть нечто достойное такого чувства в своих врагах. Да ты, блин, вообще не в курсе, что такое чувство, снежное чучело из врат. Декурион Крор, он жив? Решила сменить тему. Считаешь, что ты здесь та, на чьи вопросы станут отвечать? Снова противное карканье. Что же, могу сделать маленькое послабление. Тем более, что приятных новостей для тебя нет. Крор выжил. Тебе не удалось его совсем отравить. И более того, теперь, зная о твоих подлости и вероломстве, он превратится в одного из самых надежных твоих тюремщиков. Тюремщиков, значит, огляделась я по сторонам. Судьба у меня прямо такая. Только и переезжать из одной узницы в другую. Интерьеры соседи меняются, условия содержания опять же. Вот только статус заключенной прирос навечно. И в чем же глубинный смысл моего здесь содержания? И каким таким образом я неудачно травила командира? Силой мысли? Так в них было съездить ему по яйцам для просветления в мозгу, а не убивать. Или для вас, господа ликторы, такая травма смерти подобна? Фатальная интоксикация поврежденным самолюбием случается. «Веселишься, тварь», — констатировал Верховный. «А что мне еще нахрен делать?» Если неожиданно очнулась в каком-то абсурде. Меня считают не пойми кем и обвиняют в том, о чем я ни сном, ни духом. Я, конечно, та еще пайдевочка. Но что делала и кто на самом деле знаю? Допустим, кто ты и нам прекрасно известно. Вопросы в другом. Зачем ты здесь? И кто тебе помог подделать все документы и личные сведения и просочиться к нам? Насколько глубоко вы, противные природе создания, пробрались в наш тыл? И ты ответишь на каждый из них. Класс, предвижу, что наше общение с таким подходом будет крайне продуктивно. Я подняла руки, проверяя длину уходящих за пределы клетки цепей. Скорее всего, они нужны, чтобы меня обездвиживать дополнительно во время каких-либо манипуляций. Какими они будут, и предполагать было страшно. Но насиловать уж точно не станут. Раньше решила бы, что понятия ликторские не позволят, но после срыва бронзового ни в чем не уверена. А вот то, что они, вероятно, сами боятся меня, да икоты, точно удержит на расстоянии. Прямых избиений тоже по этой причине не будет. Выходит, химией будут шарашить и магразрядами. Подергав еще и ногами, я повертела головой, насколько позволял ошейник, и озадачилась парой физиологических проблем. Ладно, понятно, что мое и ваше представление о том, кто я есть, сильно разнятся. Но прямо сейчас мне интересно, как справлять естественные надобности организма? И планируете ли вы меня поить и кормить? «А разве ты не видела животных в зоопарке и то, как они управляются с необходимостями? Или считаешь себя слишком высокоразвитой для столь примитивного поведения?» «Не считаю себя животным вообще. Преступницей, позором общества, да, но не животным. Но, кстати, уверена, что животные заслуживают чрезвычайно гуманного отношения, ибо это показатель цивилизованности тех, кто их содержит. А в клетках им не место, и отсутствие у них, по вашему мнению, разума не повод для издевательств и пыток. Но надо же! Ты уж не митинг ли в защиту прав тварей из зараженных земель решила тут устроить? Настолько идейная? Давай, расскажи, как мы неправы в их отношении, и что вы запланировали сделать, чтобы нам отомстить? Для чего тебе заслали мерзость? Быстрая разрушительная диверсия, длительное внедрение в наши ряды и шпионаж. Ты для этого окручивала декуриона Крора и корчила из себя непродажную самостоятельность. Высчитала, как совершенно вскружить этому увлеченному дураку голову и заставить прикрывать тебя везде и всюду, протащить за собой в наши центральные цитадели. А вы о своих, так как погляжу, не слишком высокого мнения. Что уж говорить о чужих?» — усмехнулась, оглядываясь. «Сесть нормально, привалившись к решетке, не выйдет. Фиг с ним лягу». «Почему бы сначала не спросить у самого Декуриона, с чьей стороны имелся интерес и инициатива?» «Его я уже слушал. Мальчишка, обуреваемый похотью, которую ты внушила. И не только ему, верно? Ты старалась на полную и завлекала всех без разбору. Не знала, что так могу. Спасибо, что просветили. Предупреждаю, больше у тебя это не сработает. Все теперь в курсе, кто ты. И задурить никого не выйдет». «Ага, я Летисия Изабелла Войт. И гребанная фея соблазнения и разврата по совместительству, оказывается. Ты тварь, притворяющаяся давно сгинувшей приютской бродяжкой Летисией Войт. Хм, а у твари есть конкретное название? Или я образ собирательный? С именем нарицательным?» — спросила, вытягиваясь на полу. «Начнет пытки, лучше уж лежать. Так хоть голову об пол не расшибу, падая. Лично я считаю, что ты плод грязных шашней, виверны и метаморфа. Но через время ты сама нам все выложишь. Жажда, голод и частая боль способны развязать любые языки. Ясно, поить, кормить не собираетесь». Извлекла я из его речи интересующую меня информацию. «А учитывая, что я все же человек, протяну так недолго». «Пытаешься вызвать жалость? Боже упаси, разве вы в курсе, что это такое? Просто предупреждаю, что слишком долго развлекаться за мой счет у вас не выйдет. Сколько там люди способны прожить без воды? Дня 3 или 5?» «Ты не человек!» – раздраженно возразил Белый. «Злить его на редкость приятное дело. Единственное приятное, что мне тут очевидно будет доступно. Так что не стоит себя сдерживать или в чем-то отказывать». «Ага, насколько верно это утверждение, мы узнаем очень скоро». Я сложила руки в кандалах на груди и закрыла глаза. «А до того момента считаю дальнейшие разговоры бессмысленными. Всего доброго, Верховный, приходите, когда начну загибаться. Я бы не отказалась лично взглянуть на вашу офигевшую рожу, когда поймете, насколько облажались. Ради этого помучиться даже стоит. Но вот уверена, что кишка тонка явиться сюда, да? За перегородкой-то оно не так сыкотно. Великий и могучий ликтор». «Да как ты смеешь говорить со мной подобным образом и указывать, что делать?» — рявкнул Белый так, что динамик задребезжал, а у меня чуть кровь из ушей не пошла. «Немедленно встать и отвечать на мои вопросы!» Я ответила, продемонстрировав средний палец. Шею обожгло уколом, и спустя секунду адская боль стала распространяться по телу. Стиснув зубы, замычала, сворачиваясь в позу эмбриона и жмурясь, что есть сил. За веками взрывались и слепили фейерверки новых мучительных острых волн. Где-то там на заднем плане что-то еще грохотал Верховный, но я зажалась, уходя в себя до предела, и просто терпела. Терпеть меня жизнь прекрасно научила. Может, кричала и извивалась снаружи, но внутри каким-то чудом сумела спрятаться и отгородиться. Зациклилась на повторении проклятий жестокому ублюдку, его подручным, Киану, Крору, вообще всем в своем мозгу по кругу. Легче от этого не становилось, но разум был занят чем-то, кроме ослепляющей боли, которой меня снова и снова награждал Верховный. Одно мое чистой воды упрямство против его возможностей и ярости. И в какой-то момент он выдохся. Свет вырубился, наступила тишина. Ублюдок пошел подкрепиться и набраться новых сил. Посмотрим, заодно и отдохнем.